Введение во храм Пресвятой Богородицы, что на Лубянке. Примечание. При первом построении церковь именовалась во Псковичах, потому что здесь было первое псковское подворье. Конец примечания. Первоначально построено по повелению великого князя Василия Иоанновича в 1514 году мастером Алевизом Фрязиным. Вновь перестроено в 1745 году. При этом храме впервые заявил себя как защитник Москвы князь Дмитрий Михайлович Пожарский. По смерти второго самозванца, Тушинского вора, Москве не было уже необходимости мириться с поляками, находившимися в городе из страха к шайкам самозванца. К Москве в это время приближался со своим ополчением Прокопий Ляпунов. Поляки принимали меры защиты. Они стали втаскивать пушки на башни и послали на рынок звать русских извозчиков к себе на помощь. Извозчики не согласились помогать им, вследствие чего между ними и поляками завязался спор. Вокруг спорящих образовалась толпа, а немцам, бывшим на службе у поляков, представилось, что уже начинается народное восстание, которого они ждали со дня на день. И они бросились на толпу с оружием в руках. Поляки их поддержали, начав бить безоружных людей. До 7000 человек пало под их ударами в Китай-городе. Зато в Белом городе поляки встретили сопротивление. Толпы горожан успели вооружиться, загородили улицы чем попало, бревнами, скамьями, столами, и стали стрелять в поляков. К горожанам присоединились немногие ратные люди, а начальство над ними принял князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Он отбил поляков на Сретенке, оттеснил их обратно в Китай-город и поставил укрепление у церкви Введения. Стесненные поляки подожгли Белый город, а потом за Москворечье. Пожарский целый день отбивался от поляков, но был, наконец, ранен и отвезен в Троицкий монастырь. Против церкви Введения находился и дом Пожарского. Примечание. В доме теперь находится Третья Московская гимназия. Вторая жена князя Пожарского, Федора Андреевна, бывшая в первом браке за князем Голицыным, получила его при разделе с пасынками своими князьями Петром и Иваном. После смерти ее дом этот достался братьям Голицыным, от них перешел покупкой во владение сначала госпожи Бородиной, потом госпожи Гиппиус, а от нее куплен для третьей гимназии. Рядом с этим домом, по переулку, существовала еще деревянная церковь Святой Феодосии, при которой учреждена была Пожарским богадельня. Конец примечания. Находящийся на каменном столбе при доме образ знамения Богоматери есть копия с того образа, который по преданию принадлежал князю Пожарскому и находится в церкви Введения. Такое же предание приписывает князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому возобновление обветшалой и сожженной поляками церкви Введения и постройку при ней предела во имя преподобной мученицы Параскевы, нарицаемой Пятницей в память первой своей супруги. В этой церкви находится образ Казанской Божией Матери, украшенный золотом и драгоценными камнями и поставленный самим князем Пожарским. При церкви еще предел святого Николая Чудотворца. Сама по себе церковь невелика, но архитектура ее довольно оригинальна. По-видимому, при перестройках придерживались первоначального алевизовского стиля.